Глава 48. Свеча горящая. Человек, что горящая свеча пред тобой, то перед тобой и жизнь твоя. Чем свеча дольше горит, тем более уменьшается. Так и ты, чем дольше живешь, тем более сокращается жизнь твоя. Догорает свеча и гаснет. Так и человек оканчивает жизнь свою и умирает. Как погаснет свеча, то кажется, что ее и не было. Так, когда умрет человек и будет погребен, то кажется, что его и не было. Видишь, христианин, что такое человек и что такое жизнь его. Помни, что так и жизнь твоя погаснет, как видишь погасшую свечу. Заранее готовься к кончине своей, да блаженно скончаешься. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих. Какое оно, да уразумею, что остается мне. Вот ты пядями измерил дни мои, и состав мой, как ничто пред тобою. Подлинно все суета, всякий человек живущий. Подлинно, подобно призраку, ходит человек, напрасно только метется, собирает сокровища и не знает, для кого собирает его. Псалом 38.